В остальном без изменений. Света на своем месте, надо будет после уроков зайти и доложиться о прибытии. В этот раз шляпу за отсутствием МакГонагалл принес мистер Филч. Почтенный головной убор в этот раз никаких песен не пел. Вместо этого шляпа начала свою речь с громких ругательств. «Вы думаете, что сейчас я тут перед всеми вами, буду какие-то дебильные песенки петь? Обойдетесь, вашу мать! Мне это за 1000 лет уже остоп! Что ученички, что директора, одни и те же, хоть бы кто спасибо сказал! За последний век достойных учеников десятка два было, и тем почти всем доучиться не дали как положено, кто умный, те убегают отсюда, во все это влезать не желая. Так что слушайте сюда, мать вашу, в Гриффиндор пойдут те, кто ни хрена своей головой думать не умеет и всегда лезет поперед батьки в пекло. Равенкла, место для ботанов и заучек, которые кроме своих книжек не видят. Хафлпаф, рабочий класс, сюда дорога всем, у кого руки не иш, но без мании величия. А Слизерин, это петушатник для аристократических выползков, которые в своих подземельях предаются однополым утехам. Так что подходите, надевайте меня на свои жбаны, а я скажу, куда вас послать. Была б моя воля, так послала бы всех на. Сварливую шляпу не смог унять даже Дамблдор. И лишь когда она замолчала, профессор Слакхорн развернул свиток и начал зачитывать фамилии. Впрочем, ход распределения не поменялся, и вот уже 4-й год подряд за столом Слизерина не оказалось ни одной девочки. «За наших новичков», — развел руки Дамблдор, встав из-за стола. «Добро пожаловать в Хогвартс. За тех, кто уже был у нас, с возвращением. Сейчас время для речи, но ее не будет. Приятного аппетита». Следующие полчаса были посвящены торжественному ужину. Поскольку поговорить за столом теперь было ни с кем, я смотрел по сторонам. Что ж, практически ничего не поменялось. Рон за слизеринским столом чавкает как свинья, пожирая все, до чего смог дотянуться. Всезнайка Гермиона снова корчит рожу, поскольку мой самовар внушает ей глубочайшие отвращения. Пробежав взглядом по всем 4 столам, смог сделать один вывод: за лето со всех факультетов, кроме слизеринского петушатника, сбежала часть учеников, причем кое-где часть довольно значительная. Гриффиндор в числе прочих лишился братанов Уизли, которые получили работу в Москве. За столом Равенкла не видно еще 3. И наши тоже, много кого нету, и не только из нашей компании. Дамблдор тем временем снова поднялся из-за стола. Пока мы все перевариваем еще один чудесный банкет, начал он. Я прошу несколько минут для традиционных заметок начала года. Обращаю внимание первокурсников, что запретный лес по-прежнему является запретным, и некоторым старшекурсникам тоже следовало бы об этом помнить. Мистер Филч, наш костелян, попросил меня, как он говорит, в 462-й раз, напомнить вам, что всякая магия запрещена в коридорах и на переменах между занятиями, так же, как и массу других вещей. С полным перечнем вы можете ознакомиться на двери перед кабинетом мистера Филча. По залу запорхали смешки. Также хочу сообщить вам, что за лето у нас произошли изменения в составе учителей. Позвольте представить вам профессора Грабли Планк, которая будет вести уход за магическими существами. Поднялась та самая мадам, что встречала первокурсников, нового учителя защиты от темных сил, профессора Амбридж. Ага, ясно, это самая жабовидная мадам, причем по габаритам точное соответствие. Нового преподавателя трансфигурации и декана факультета Гриффиндор, профессора Перебиниса. Поднялся этот самый толстый мужик с тризубом. Майдан и сюда добрался. Нового преподавателя заклинаний и декана факультета Равенкла, профессора Баруховского. Ах, да, это тот самый ясновельможный пан, убежавший от будиновских сабель. И, наконец, нового преподавателя травологии и декана факультета Хафлпаф, профессора Клюшка. Во, точно, теперь понял, кто это такой. В майданном Киеве 14-го этот персонаж был одним из самых колоритных, приходил с вилами на заседание Верховной Зрады, обещал вернуть Крым в состав Украины и регулярно отгребал по морде лица. Хотя сам-то по факту, во времена он и был судим за излишнюю любовь к детям. Точно, точно, теперь припоминаю эту лакированную улыбочку в стиле «я хороший мальчик», а ручонки-то у этого хорошего по плечи в народной крови были. Ясно все. Значит, игры продолжаются, и директор сделал еще один ход козлом, назначив на учительские посты троих майданов. По канону, если я его еще не забыл, должны были прислать только одну Амбридж, и то из-за противостояния Фадж-Дамблдор. Но сейчас картина иная, замок только что захвачен англичанами, а поэтому недобрый дедушка Дамблдор вполне мог принять в сторону министерства и выгнать из школы всех неблагонадежных. Набор в команду по квиддичу состоится. Тут речь Дамблдора была прервана громким кашлем, больше напоминавшим кваканье. «Спасибо, директор, за ваши добрые слова, бре-ке-ке-ке», квакнула вставшая из-за стола Амбридж. «Должна отметить, очень приятно вернуться в Хогвартс, квак, и увидеть столько маленьких счастливых лиц, глядящих на меня. Я хочу познакомиться с вами, и я уверена, что мы станем хорошими друзьями, бре-ке-ке-ке». У жабовидной мадам был весьма тонкий, писклявый голос, словно у девчонки-заучки. Еще раз квакнув для приличия, она начала толкать речь дальше, но теперь словно по шпаргалке, про политику партии и важность обучения. В монотонном квакающем гуле жабы уши выхватывали только отдельные фразы типа «прогресс во имя пользы прогресса должен иметь препятствия или избавиться от того, что, как мы считаем, должно быть запрещено». «Хаем, это еще цветочки», потом мадам жаба возьмется за всех и за каждого. Учитывая наличие троих майданов, явно приданных ей в помощь, эти трое нас в покое не оставят, будут рыть, искать и разоблачать всех неблагонадежных, всех, кто на референдуме голосовал за всех, кто в чем-то был замешан. Я тоже, скорее всего, буду под подозрением, поскольку летом покинул школу на советском пароходе и провел лето на территории СССР. Вот. Наше общежитие по сравнению с весной почти не поменялось, только что дров в дровяном сарае было немного, да сад, которым занималась мадам Спрут, начал вянуть без ухода. Однако в наступившем учебном году все, скорее всего, будет по-другому. Лесозаготовки, скорее всего, накрылись, не пойду же я к этому протолкру с просьбами. Клюшка, это не Спрут, вряд ли он будет относиться к нам так же тепло и дружелюбно. Хотя, если все так пойдет и дальше, придется драпать еще до больших холодов. Первый урок на следующий день, кстати, у Клюшка и был. «Доброе утро, дорогие ученики», заявил новый препод, сжимая в руке здоровенные вилы. «Для тех, кто меня еще не знает, я профессор Клюшка и в этом году я буду обучать вас выращивать и ухаживать за хищными или ядовитыми растениями. Вот, позвольте взглянуть, черный укроп, который применяется для наведения морока». Новый профессор погрузился в описание черного растения. Да, в этот раз нехорошую траву показывает, ядовитую. Если Клюшка с этого начал, можно себе представить, что будет в конце года. Клуб садоводов, стало быть, тоже накрылся. Единственной отрадой в этот день был урок нумерологии, последний за день. «Мистер Поттер, вызвала меня Света. Расшифруйте, пожалуйста, задание, которое было задано мной на каникулы. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Только до 10 считать умею», — отвечаю я. «Что ж, вам просто необходимо в этом году посещать мой факультатив». «Все свободны», — отпустила Света учеников, благо прозвенел звонок с урока. «А вы, мистер Поттер, задержитесь ненадолго». «Что ж, дожидаемся, пока последний из студиозусов покинет класс», после чего моя подруга закрыла дверь, поставила на стены, пол и потолок заглушающие чары, а потом крепко обняла меня, смачно поцеловав в губы. «Ну, наконец-то, пришел, а то я уже соскучилась по тебе». «Сам соскучился, так когда же было зайти? Видишь же, каких фруктов нам тут в преподы насажали. Майдаун на майдауне сидит и фашистам погоняет. Да уж, тут старый пердун нас переиграл. Как ты говоришь, ход козлом сделал. Теперь все мы под подозрением. Вижу. Ничего, прорвемся. Я при оружии, если что, применю. Был бы только повод. Чувствую, одним пространным спичем мадам жабы дело не ограничится. Еще про грядущие экзамены говорят, мол, порву тут всем задницы на британский флаг. Мы-то тут при чем? Вон, пускай к пану Клюшка идут, рваная задница, это по его части. В смысле? Не поняла Света. Да он тут на первом же уроке спич закатил про прелестных благородных слизеринских юношей. А там... «Сама знаешь, какого сорта контингент собрался, ты в этом смысле?» – хихикнула девушка. «И все-таки, если ты помнишь, нам с Дарой выдали советские аттестаты за 11 классов, то бишь по нормам СССР мы считаемся имеющими общее среднее образование. Лично мне вся эта чародейская премудрость с аглицким акцентом нафиг не нужна. Колдовать я и так умею, а чего не умею, тому ты научишь, если ты, конечно, не против. Еще как не против, Света закрепила свой ответ еще одним поцелуем. Но ты совершенно прав, тебе это ни к чему. Да и мне, пожалуй, тоже. Особенно в таком виде, как будут давать в этом году. Я тебе про что? Так что, Светик, надо искать пути отхода и линять отсюда домой. Попробуй что-нибудь сделать. Кстати, у тебя тут свободного местечка не найдется, а то наблюдать рожу пана Клюшка очень не хочется. Хорошим местом был Хафлпаф, но и его испаскудили. Есть, конечно, перебирайся сюда. Все равно ты там один остался. Чем и речь, все, кроме нас с тобой, уже далеко отсюда. Но даст Бог, и мы к ним скоро присоединимся. Непереводимая игра слов. Зрада, предательство. Глава 30. Кабы знал, кабы ведал тех, кто позже нас предал. По тундре, по железной дороге. Где мчится курьерский Воркута-Ленинград? Мы бежали с тобою, уходя от погони, чтобы нас не настигнул милицейский наряд. Старая блатная песня. Как и ожидалось, мадам Амбридж была преподавателем того сорта, что практические занятия видели только по телевизору. Лично для меня это стало понятно на первом же уроке. Не успели мы усесться за парты, как жаба проквакала. Итак, все собрались. Добрый день, класс. Класс угрюмо молчал, лишь несколько человек буркнуло добрый день. Нет, так не пойдет, бре-ке-ке-ке, давайте еще раз. Я бы хотела, чтобы вы все сказали. Добрый день, профессор Амбридж. Еще разок, пожалуйста. Добрый день, класс. Добрый день, профессор Амбридж. Столь же угрюмо, но ответили все. Ну, не только лишь все, лично я подражать всем не собирался, только губами сказал не хватало еще. Вот видите, это было не так уж и трудно, квак. Теперь спрячьте свои палочки и достаньте перья, пожалуйста. Хаем, хе, чепуха какая-то. Ладно, хрен с тобой, жаба, достаю тетрадь и ручку, благо сижу на задней парте и меня не видно. Тем временем мадам жаба достала свою ВП, больше напоминавшую по виду карандашный огрызок, и постучала ею по доске, на которой появилась надпись «Основные принципы защиты от темных сил». Итак, в предыдущие годы ваше обучение было довольно фрагментарно, не так ли, квак? Вопросила жаба. Постоянная замена преподавателей, многие из которых не соблюдали одобренную министерством программу. И, к сожалению, вы далеко ниже уровня мастерства, который мы ожидаем увидеть на тестах СОФ в этом году. Отчасти, скажем так, это так и есть. За 4 года сменилось 4 препода, первый рассыпался в прах посреди урока, второй оказался педофилом, был пойман на горячем и получил заслуженный вышаг, третьего ушли как оборотня. И сейчас, по словам бродяги, от него опять нет никаких известий, а четвертый оказался членом нацистской партии, был арестован лично мной, передан КГБ и сейчас пребывает где-то там, если его еще не рассчитали за все хорошие дела. От новоприбывшей я тоже уже ничего хорошего не жду, тенденция, однако. Тем временем жаба продолжала. Вы будете рады узнать, что, тем не менее, я исправлю это. Мы будем следовать тщательно структурированной, сконцентрированной теории, одобренной министерством под названием «Курс защиты волшебника». Перепишите следующее, пожалуйста. Она снова постучала в ВП по доске, и вместо прежней надписи там появилось примерно следующее. Понимание принципов, лежащих в основе защитного волшебства. Изучение ситуаций, в которых защитное волшебство может юридически использоваться. Разрешение использования защитного волшебства в контексте практического использования. Студиозусы принялись записывать, я же делал вид. Делать мне нечего, только разных собак из реки вытаскивать, то бишь всякую ха, конспектировать. Наконспектировался уже, еще когда сам в институте учился, тогда какую только хрень нам не читали. Каждого ли есть экземпляр теории магической защиты Уилберта Слингхарда? Вопросила Амбридж после того, как передние ряды закончили записывать. В ответ народ тоже что-то буркнул. Придется снова попробовать, бре-ке-ке-ке, когда я задаю вам вопрос, вы должны отвечать «да», профессор Амбридж или «нет», профессор Амбридж. Итак, еще раз, у каждого ли есть экземпляр теории магической защиты Уилберта Слингхарда? Да, профессор Амбридж, столь же угрюмо ответил класс. Вот, шотландская морда, она что, себя ПЖ возомнила? Желтые штаны, два раза ку. Хорошо, сказала жаба. Я бы хотела, чтобы вы открыли пятую страницу и прочитали первую главу «Основы для новичков». Я надеюсь, здесь всем понятно. Книжка эта самая у меня была. Еще в августе Амелия притащила рекомендованный список литературы, а когда я сам приехал 31-го, так и приобрел в косом переулке. Но вот открыл, читаю, и понимаю, что мозг тихо отключается сам по себе, ибо читать сие невозможно без применения русских матерных выражений повышенной забористости в отношении как того, кто сей бред написал, так и того, кто рекомендовал сие издевательство в качестве учебника. И вот опять же, гражданка относится к нам, как к соплякам с планеты Ханут, недостойным ее высокого чатландского внимания. Примерно так у нас на Руси относились аристократы к рабочим, пока те в 17-м не пришли да не нанизали лощеных буржуев на штыки. Основы, как она говорит, для новичков. Пятый год учимся, а все новички. Хм. Пускай у нас на первом курсе ничего не произошло, но я уже тогда сделал самоходную печь и ездил на ней заготавливать дрова. Дважды хм. На втором курсе при моем непосредственном участии был арестован Локхарт и пойман Петтигрю. Трижды хм. На третьем курсе записал на свой счет больше 30 дементоров, коих собственноручно покрошил из пулемета. Четырежды хм. На четвертом же, против своей воли поучаствовал и, что удивительно, выиграл турнир трех волшебников, в процессе забил из гранатомета взрослого дракона, навел большого шухера на деревню подводных оленеводов, под конец поубавил ряды сторонников местного фюрера, спустив на них плотоядного паука, а в довершение всего арестовал двоих при этом выживших и сдал кому следует. Я уже молчу про то, что за прошедший год завел в Советском Союзе весьма ценные знакомства, среди которых был генерал КГБ, который сейчас всю эту нашу бодягу курирует из Москвы. Йокхрысыктым и Гаилдыбр. Если я правильно понимаю, гражданка взялась впаривать нам теорию применения защитного колдунства без единого практического занятия. По всем нормальным законам этот курс никуда не годен, и этими учебниками можно с чистой совестью топить печки, но где вы видели в Британии, особенно магической, нормальные законы? Думаем дальше. Похоже, гражданка Амбридж, она же фигурант жаба, явно желает вызвать недовольство собой в студенческой среде, чтобы на легальных основаниях взяться за зачистку недовольных. То, что этих самых недовольных будет больше всего именно на нейтральных факультетах, это к бабке не ходи. Слизеринцы, как это аристократической швали и положено, на этом курсе явно будут вала пинать и баклуши бить, ибо учатся отнюдь не по этой методичке. Причем последствий битье баклуш не повлечет никаких, ибо жаба играет за ту же команду. А когда начнется, то Империус с их стороны, скорее всего, самое мягкое, что будет нас тут ждать. Сделали же они из английского народа толпу скачущих майдаунов. Что жабе можем противопоставить мы со Светой? ВП у нас две, у меня, помимо этого, имеется коллаж с зачарованными магазинами и старый наган, неоднократно проверенный в деле. У Светы я тоже какой-то ствол видел. Надо будет обмозговать. Итак, все прочитали. Квакнула жаба. Домашнее задание – законспектировать первую главу и привести собственные выводы, почему для волшебника важно знание теории. Все свободны. Так, если я еще не забыл, на этом уроке канонический Гарик должен был сорваться и наорать про возродившегося Волдеморда, после чего получить в зубы отработку в виде написания строчек собственной кровью. Но я не он, и намерен низводить гражданку другими, более действенными методами, нежели испускание газов в воду, коим выглядели поначалу действия Гарика. Так, пишем в досье, фигурант жаба известна как поклонница пыточных методов немецко-фашистского гестапо, а значит, живьем не брать, только живительный расстрел. Впрочем, пан Перебивнис оказался не лучше, и на посту преподавателя трансфигурации смотрелся примерно как страус на заборе. Во всяком случае, приветственная речь нового препода примерно так на три четверти состояла из майданных лозунгов и проклятий в адрес шотландских сепаратистов. Кто-то куда-то приде, чего-то там наведе, а у нас, мол, еще не вмерла Британия, поэтому мы всем и каждому должны чего-то показать. Учитывая сложившуюся в мире обстановку, нынешняя Британия если кому-то что-то и может показать, то разве что свой голый эфедрон. Да и Британии-то никакой уже нет, В связи с уже свершившимся отделением Шотландии и намеченным на весну следующего года референдумом в Ольстере, Королевский флот фактически закупорен в Ла-Манше и не может выйти ни в Северное море, ни в Атлантику, что с одной, что с другой стороны мешает наш родной советский флот. Как оказалось, товарищ Жигулевский в ответ на агрессию англичан и обстрел Эдинбурга объявил полномасштабную морскую блокаду британских островов. Корабли теперь могут заходить только в порты Эдинбург, Абердин и Данди, принадлежащие сопротивляющимся шотландцам. Движение в любые другие английские порты, равно как и из них, пресекается со всей пролетарской беспощадностью. К блокаде присоединились все остальные страны СЭФ, а также Ирландия. Дальнейшее расследование школьной жизни показало, что, начиная с пятого курса, по два студиозуса с каждого факультета назначаются старостами. От гриффиндорцев старостами избрали Невилла Лонгботтома и Гермиону Грейнджер, от равенклавцев – Майкла Корнера и Подмупатил, от слизеринцев – Драко Малфоя и Панси Паркинсон, от наших же – Эдди Кармайкла и Меган Джонс. Столь неканонический в ряде случаев выбор объяснялся тем, что Невилл остался единственным хлопцем-пятикурсником на Гриффиндоре, так как его сокамерник Симус летом уехал в Ирландию и записался добровольцем в ряды Ира. Наши же за прошедший год понесли большую убыль в рядах прекрасной половины. Так-то лучшие оценки на курсе были у Сьюзен, но она летом переехала жить в славный город Ростов-на-Дону, и в итоге выбрали, кого смогли поймать. Но относительное спокойствие было обманчивым, и рано или поздно должно было прорваться что-то нехорошее. Оно и прорвалось. Как оказалось, немногие оставшиеся нормальные преподаватели не пошли навстречу жабе по части доносительства. Искренне поддержали этот курс только Баруховский, Перебивнис и Клюшка, у которых предательство было в крови. И вот, на исходе второй недели сентября прилетел очередной номер ежедневного пророка, где английским по белому было напечатано: «Министерство приступило к образовательной реформе. Долорес Самбридж назначена главным инспектором. Вчера Министерство магии приняло новое постановление об управлении школой». Учитывая, что замок Хогвартс некоторое время находился под контролем шотландских сепаратистов, как среди студентов, так и среди преподавателей могут находиться неблагонадежные. Учитывая это, а также неспособность директора школы Альбуса Дамблдора найти преподавателя защиты от темных сил, предыдущим постановлением номер 22 министр назначил нового преподавателя своей волей. Вакантная должность была предложена заместителю министра Долорес Амбридж, и она с благосклонностью приняла предложение. Как сообщает нам помощник министра Персиваль Уизли, на новом посту госпожу Амбридж ожидал ошеломляющий успех. Она полностью изменила методику преподавания защиты от темных сил и регулярно докладывала министру о состоянии дел в школе. Развивая достигнутый успех, министр вчера подписал постановление номер 23, по которому в школе Хогвартс вводится пост главного инспектора с полномочиями присутствовать на уроках коллег, дабы убедиться в их благонадежности и соответствии методик преподавания установленным стандартам. Новая должность также была предложена Долорес Амбридж, которая согласилась ее занять. Это был не весь текст, но все стало понятно. Мадам Жаба теперь будет приходить на уроки всех преподов по очереди, чтобы убедиться в их благонадежности. Можно догадаться, кто проверку пройдет сразу, а вот за кого следует опасаться. Машинально сунул руку в карман, проверил наличие нагана. Револьвер был на месте. Но, похоже, надо будет не только с револьвером ходить на занятия, а и калаш тоже за пазухой держать. На нумерологии поморгал Свете установленным образом. Та поняла сразу, пригласив на факультатив после уроков. Факультативы эти, кстати, были железные, завизированные у Дамблдора как программа углубленного изучения курса, каковую профессор Вектор назначила лично мне как лучшему ученику. Ну, а чем уже мы там занимались на этих занятиях по факту, это никого не касается. Ну что? Спросила меня она, едва я явился на урок. С чем пришел сегодня? Газету читала. Спрашиваю. Читала уже. Честно скажу, хорошего мало. Не просто мало, его тут вообще нет. Готов поспорить, проверку на благонадежность с гарантией пройдут только 3 препода из всех. Не боись, улыбнулась Света. За меня можешь не беспокоиться. Именно за тебя я и беспокоюсь, потому что больше тут ни за кого. Вот за это ты мне и нравишься. Она снова меня поцеловала. Что ж, давай тогда думать, как и что. Так продолжалось еще где-то месяц. На уроках мадам Жабы мы теперь только то и делали, что сидели, уткнув носы в книжки. Главы 2 и 3 назывались «Общие теории защиты и случаи несопротивления при магической атаке» соответственно. Короче, всем сразу стало ясно, что слабая ужасно была ассенизация в 13-м году, то бишь, на тебя нападают, а ты цитаты из книжки зачитывай, как бишь в том фильме было. Если кто-то нарушает общественный порядок, подойдите к нему и громко попросите этого не делать. Если кто-то продолжает нарушать общественный порядок после вашего предупреждения, подойдите еще ближе и еще громче попросите этого не делать. Маразм крепчал, деревья гнулись, другие новоприбывшие были не лучше, раз за разом показывая свой класс. Перебий не столько заставлял всех скакать, как на Майдане, вместо того, чтобы учить колдовству. Чуть более компетентным был поляк Баруховский, у которого даже ВП была при себе, но и он читал лекции с явным подтекстом «абы нагадить москалям». Ну, а на уроки клюшкой я и вообще забил и ходить перестал, так как его хватало только на то, чтобы объяснять о каких-то вредных растениях на скверном английском пополам с западенским диалектом, да превозносить слизеринскую аристократию во всех возможных значениях превознесения. Даже в хаффлпаффской общаге я уже не ночевал, перетащив все свои манатки в Светину подсобку. А то слухи по школе разные ползают, поговаривали, что новый декан по ночам обходит комнаты студиозусов с нехорошими намерениями. Поскольку сад без ухода за лето практически зачах, выкопал из земли те саженцы яблонь, груш, слив и малины, какие еще можно было спасти, да положил под чары долговременного хранения. Даст Бог, доживут до возвращения домой, так посажу у себя в Крыму. Аналогичным образом перетащил к нам обе печки, как тракторную со всем оставшимся тут набором лесоповального инструмента, так и отопительную, с которой, конечно, пришлось повозиться, но в итоге она тоже поехала и своим ходом встала в жилой части кабинета нумерологии, где я теперь и обитал. Печку пришлось здорово модернизировать. Трактор разобрал, вместо этого к отопительной пристроил кабину управления, издалека на танк похоже будет. Сверху, стенка из кирпичей, и окошко, как раз для пулемета. Старина Максим остался у бродяги в Ростове, но тяжелый ствол у нас все же был. В тайнике от родимой конторы мы нашли крупнокалиберный дышака с хорошим запасом патронов, его и поставил. Здесь же удобный лаз для второго члена экипажа. Еще одна стенка закрывает стрелка и мехвода от искры углей, проход в топку отдельный. Лаз в кабину сделал сверху, как на танках. С боков и спереди никаких дверей нет, только смотровые щели, прикрытые заслонками из котельного железа. Будем надеяться, что заклятием не прошибет. Спереди соорудил таранный форштевень, как на старых броненосцах было, а сзади устроил заслонку для выброса из топки горячих углей. Трубу тоже переложил, вместо одной поставил две, разнесенных по бокам. Раз уж пристраивал второй этаж, так сделал на том месте, где раньше была лежанка, что-то наподобие багажного отсека, и сюда сложил все саженцы, топоры и пилы. Было б нас побольше, так сделал бы там десантный отсек, но увы, мы со Светой здесь вдвоем, на двоих и оборудую. Нашли мы, кстати, ту самую комнату, о которой Сириус говорил мне перед выездом. Все совпало, и мужик в пиджаке, и дерево, которое его, тоже присутствует. Периодически туда заходили, от чистокровных глаз и жабьих буркал подальше. Еще научил Свету работать с картой мародеров, которую так с собой и таскал, как и невидимый плащ, кстати. Под этим самым плащом вполне могли спрятаться два человека, что мы и делали, если по пути нашего следования неожиданно обнаруживались нежелательные персонажи. Увы, пока применять универсальный способ решения проблем было преждевременно, хотя, что уж скрывать, рука иной раз так к нагану и тянулась. Первые проверки учителей уже прошли. Амбридж решила начать со старого профессора Слакхарна, причем сделала это как раз тогда, когда на его урок пришли мы. «Итак, господа и дамы, сегодня мы будем варить укрепляющее зелье», — объявил Слакхорн, после чего прочитал лекцию о свойствах и приемах варки, взмахом ВП размножил рецепт и раздал нам. «Теперь мы с вами начнем собственно практикум, дамы и господа», — Слакхорн разжег огонь под всеми котлами. «Для начала нам следует добавить», — так пошел урок. «Как обычно, старик показывал нам всем, как и что следует делать, и на каком этапе что добавлять». каким-то шестым чувством держал под контролем весь класс и добивался раз за разом того, что на его уроках травмированных студентов не было, даже из-за собственного головотяпства. «Профессор Слакхорн, как давно вы преподаете зельеварение?» – вопросила его Амбридж. «Если не считать 10 лет моей отставки, то уже 64 года, госпожа Амбридж», – откланялся Слакхорн. «Почему вы вернулись из отставки?» «Меня уговорил вернуться Альбус Дамблдор, мотивируя это тем, что мой преемник Северус Снейп, увы, показал себя неподобающим преподавателю образом. Как вы считаете, может ли кто-то из ваших коллег или студентов проявлять неблагонадежные настроения?» «Увы, госпожа Амбридж, это не входит в мою компетенцию. Я уже давно не интересуюсь политикой, зелья требуют предельной концентрации внимания, и на участие в политической жизни у меня просто нет времени. Но вы же собираете свой улиточный клуб, и приходили за разрешением ко мне на его организацию. Считайте это моим хобби». «Хобби? Да, я приглашаю в свой клуб талантливых молодых волшебников из хороших семей и помогаю им тем самым завести знакомства, которые им пригодятся в будущем. Что ж, профессор Слакхорн, больше к вам вопросов не имею, квак», квакнула Амбридж. «О результатах проверки вам сообщат через 10 дней». Про клубы мадам Жаба не врала, ибо за пару дней до этой беседы вышло очередное постановление, по которому все кружки и объединения студиозусов, не имеющие инспекторского разрешения, объявлялись распущенными. Но Слакхорн был одним из немногих, кому так повезло. Аттестацию он прошел, а улиточный клуб получил разрешение на существование при новой власти. Другим удача так не улыбалась, в частности, прорицательница Трелани проверку не прошла. Те, кто ходил на прорицание, очень переживали, мне же было по барабану, ибо я сразу, еще перед началом третьего курса, отказался записываться на этот бред. В скором времени последовало и 25-е постановление, по которому студентам из аристократических семей, доказавших свою верность короне, предоставлялись полномочия старост, и называлось это отрядом студенческой инспекции. Список прилагается, и, судя по этому списку, там оказались практически сплошь слизеринцы с трех старших курсов. Их разделили на 4 отряда, командовали которыми сама Амбридж, а также Клюшка, Перебивнис и Баруховский. «Эй, Поттер, 10 баллов с Хафлпаффа!» — окликнул меня Малфой вечером того же дня. «Сгинь, жаба Ква! Давно бородавки не сводил. Еще 10 баллов с Хафлпаффа, квак! И за то, что ты не следуешь школьной форме, еще 10 баллов!» В ответ я тихо, чтоб никто не услышал, сказал в адрес Малфоя некую цепочку из русских ругательств. С Малфоя слетели все наложенные на него косметические чары и показались симптомы прогрессирующего ожабления. Все же, как выяснилось, учиненная мной пакость оказалась весьма заразной и прилипчивой, и, как показала практика, на самом деле действует только на чистокровных. За этот месяц еще двое в жаб превратились. Начиная со своего 4-го урока, мадам Жаба избрала меня мишенью для своих нападок. «Мистер Поттер, что это за внешний вид?» — внезапно спросила она меня, пока весь класс занимался перечитыванием 4-й главы из говноучебника. «Стесняюсь спросить, профессор Амбридж, в чем причина вашего столь пристального внимания к тому, как я выгляжу?» «Своим видом, мистер Поттер, вы нарушаете принятые в школе традиции. Для начала это будет 10 баллов с Хафлпаффа. Если вы и дальше будете нарушать правила, это будет стоить вам дороже». «Извините, профессор Амбридж, сколько будет стоить абонемент на весь год?» Класс заржал. «Что за выходки, мистер Поттер? 50 баллов с Хафлпаффа и отработка на неделю. Все свободны». Об этом инциденте на перемене сказал Свете. «Хаем», — задумчиво ответила она. «Кажется, мы уже под подозрением. Чего она хочет? За все 4 года, насколько я помню, ты никогда не появился на уроке в мантии. Да и я, под твоим влиянием», — хихикнула моя подруга. «На отработку не ходи, скажешь, что был на моем занятии». Так я и сделал, никуда не пошел. Впрочем, мадам Жаба мне это припомнила. За неявку на отработку по защите от темных сил 100 баллов с Хафлпаффа и отработка на месяц, мистер Поттер. Плюс я напишу вашим опекунам о неподобающем поведении их подопечного». «Пишите, профессор Амбридж, я их гнева не боюсь», — отвечаю я. «Но у меня большие сомнения, что ваше письмо дойдет». «Почему?» «Потому что, профессор Амбридж, Мои опекуны этим летом покинули Великобританию. Где они в настоящий момент находятся, увы, не могу сообщить, присягу давал. Неужели почтовые совы не смогут и найти? Боюсь, что нет. Слишком далеко им лететь придется. Что ж, не могу сказать, что мне приятно вас слышать, мистер Поттер, квак, но месяц отработок это с вас не снимает. Вы меня поняли? Понял, профессор Амбридж. Хорошо, я жду вас в 5 часов вечера. Ладно, доложился Свете, в 5 часов пришел к жабе. Это вы, мистер Поттер, проквакала та. Садитесь, берите перо и пишите. Я должен уважать традиции волшебного мира. Стесняюсь спросить, зачем, профессор Амбридж? Это ваше наказание, мистер Поттер, вы живете в магическом мире и должны уважать и соблюдать традиции нашего общества. Хм, и сколько же раз я должен буду это написать? Столько, сколько понадобится. Я никуда не тороплюсь. В моих руках перо хрустнуло и сломалось пополам, едва я прикоснулся к листу. Профессор Амбридж, ваш инструмент, того, сломался. Квак, сломался. Выпучила глаза жаба. Пополам, профессор Амбридж. Тогда возьмите второе. Второе повторило судьбу первого. Ничего не получается, профессор Амбридж, придав своему голосу горький тон, повторил я спустя полчаса. Половина парты теперь была завалена грудой сломанных пополам, завязанных в узел и перекрученных штопором перьев. Да, первый раз такое вижу, озадаченно квакнула жаба. Что ж, вы свободны, мистер Поттер, но лишь до тех пор, пока я не придумала ваши новые наказания. Уходя, я украдкой плюхнул ей в чаек парочку таблеток производства братанов Уизли. Фред и Джордж, зная, что мне ехать назад в Хогвартс, снабдили меня целым ящиком своих изделий, среди которых было и такое вот лекарство от лишних воспоминаний. Эффект его заключался в том, что каждая такая таблеточка полностью стирала память за последние 3 дня, 2, за неделю. Хоть братаны и предупреждали, что достаточно одной таблетки, но кинул 2, чтоб с гарантией. То, что таблеточки подействовали, стало понятно по ошарашенной роже мадам жабы и тупым вопросам, которые она принялась задавать Слакхарну, не проверяла ли она его накануне. Так что какое-то время нас никто не беспокоил. «Ну что, я отбилась», — сказала мне Света 18 октября. «Жаба ничего не нашла. Дай-то бог», — говорю. «А то я, кроме твоих уроков, уже толком и не хожу никуда. Ты поосторожней там, а то жаба копает, не дай бог, докопается». «Докопается», — получит ответ. «Ты же помнишь, как я ей память отшиб, когда она мне попыталась перо всучить. А я-то сроду перьями не писал, и здесь не намерен». 25 числа выдался солнечный день, и, казалось, ничто не предвещало беды. Иду на урок нумерологии. Класс пустой, никого нет. Хм, как-то странно, судя по часам, время в упор. Сажусь за парту. Попался, Поттер. Мне в спину утыкается палочка, а в распахнувшиеся двери заваливает почти весь взвод гражданки Амбридж. Однако, без нее самой. Поттер. Попался, Поттер. Повторяет Малфой. Теперь ты мне за все ответишь. За все 4 года, что ты унижал наши древние и благородные рода. Сейчас ты за все заплатишь. А твоя подружка сейчас у Амбридж, и она заставит ее говорить. Кто ж меня сдал-то, а? Это я, из-за моей спины, не выпуская из рук палочки, сказал Эрни Макмиллан. Мне, к твоему сведению, нравилась Сьюзен Боунс, которую ты увел из-под моего носа. И я, к твоему сведению, тоже чистокровный, мне надоело терпеть то, что ты всех нас учишь быть коммунистами. Что в этом плохого? То, ты заставляешь нас презреть наши вековые традиции чистокровных волшебников. Ты демонстративно бравируешь своим презрением к нашим обычаям. Ты ведешь себя, как русский. Ну и что? Так ты же и есть русский. Я подслушал твои разговоры с этой шлюхой Вектор, и видел, как она на тебя смотрит, она же готова прыгнуть к тебе в постель по твоему первому слову. Но ничего, я сказал профессору Амбридж, и та теперь ставит твою шлюху на место. Когда они закончат, ей еще долго не будет нужно мужское внимание. Знаете, граждане, в чем ваша главная ошибка? В том, что вы считаете сами себя умнее всех. В этом ваша главная беда. Это во-первых. Во-вторых, ни мне, ни мадмуазель Вектор никто вреда не причинит. А в-третьих, я сейчас спокойно встану и выйду отсюда, и никто, повторяю, никто мне в этом не помешает. Это почему? Нас же много, а ты один. Кто сказал, что я один? Ваша третья проблема – то, что вы всегда недооцениваете противника. Почему недооцениваем? – усмехнулся Малфой. Палочку мы у тебя забрали, а без нее ты беззащитен. Если бы мы только знали раньше, что ты русский, так мы бы тебя обезвредили сразу.